Последняя фраза вызвала уже не столько гнев, сколько холод по коже. В шестой группе не было подопытных, которым не посчастливилось пройти через это, но им намеренно показывали случаи отторжения. После основной фазы превращения начиналась пассивная, в ходе которой также были возможны неприятности. Кто-то просто умирал в муках, и это можно назвать везением, а другие становились чем-то иным. Их тела постепенно теряли человеческий облик, обретая все больше звериных черт. Волосяной покров густел, распространяясь на многие участки кожи. Челюсть вытягивалась, ладони оборачивались лапами с неестественно длинными когтями, голени искажались в нечто среднее между человеческими и волчьими. Но все это меркло перед тем, какие изменения проходил разум человека. Он не становился зверем, ведь он и не обладают такой кровожадностью. Хищники охотятся ради пропитания и сражаются ради защиты, но эти монстры желали только одного – впиться когтями и клыками в живую плоть. Собрав их вместе, Финниган оставил все на волю случая, и результат оказался предсказуем. Те, кто некогда приходился друг другу сородичами, позабыли обо всем. Они неистово рычали, рассекая кожу, мясо и кости. Кровавая баня, за которой наблюдала вся шестая группа, оставила только одного выжившего. То был мужчина, чьи размеры и до превращения были велики, а после него он стал походить на ликантропа из страшных сказок. Каким-то образом почуяв живых за односторонним стеклом, он бился в него и скреб когтями. Безумие и животная ярость плескалась в волчьих зрачках, что были окружены кровавой паутиной капилляров. В тот миг ученый имел очень довольный вид, ведь без его помощи каждый из группы мог обернуться такими чудовищем, мутантом, в котором была лишь жажда убивать, противоестественная и абсурдно огромная. И в качестве финального аккорда был активирован шоковый имплантат, медленно и мучительно убивая волка. Его шкура дымилась, пока тело билось в конвульсиях. Заряда хватило даже на убийство подобного, так насколько быстрее будут умерщвлены зрители, если откажутся подчиняться. Засим, я объявляю начало вашего пути к принятию того, кем вы ныне являетесь. Сдерживаемое возмущение прокатилось по шестой группе. Эти бредни уже порядком надоели каждому. Психованный ученый постоянно втирал им про то, что они являются воплощением его идеалов, в которых сосуществуют рациональные умы и острые инстинкты. Якобы, они будут теми, кто сможет взойти на вершину пищевой цепочки, обуздав естественный отбор. Они не будут скрываться за статусом или богатством, являясь совершенством, порожденным гением Финнигана. Ваше сознание отвергает новую природу. Оно цепляется за слабости, которые люди сохранили для существования в социальной среде. И, как я убедился, вы не понимаете, насколько глупо поступаете, отказываясь принимать возвышение. Да, именно возвышение, ведь теперь вы нечто большее, чем Homo sapiens. Голос ублюдка приобретал все большую патетичность, будто он читал проповедь в секте. Может, он действительно надеялся на положительный отклик, но такового не возникло. Каждый носитель татуировки шестой группы сохранял мрачный вид, игнорируя бредни старого маразматика, помешанного на дарвинизме. «Вижу, вы не хотите меня слушать. Ожидаемо. В таком случае, я не стану больше тратить слова и дам вам прочувствовать самостоятельно». Голографические проекторы, непонятно зачем вмонтированные в стены, создали кубические клетки из белого света. Не успели подопытные даже подумать о причинах, как доктор продолжил: «Делитесь на пары и входите». Первые несколько человек, хоть и без единой капли удовольствия, сделали шаг вперед, но их остановил пугающий рык за спиной. Девушка с коротким ежиком пепельных волос оскалилась, угрожающе пронзая их взглядом. Волчица не собиралась послушно терпеть. Сидя в комнате управления, Мэтью ухмыльнулся. Его любимица уже стала доминирующей особью, ведь никто не мог перечить превосходящей силе и свирепости. Именно это являлось первым этапом в приручении волчат. Им нужен был тот, кто направит их в будущее, и тот, кто будет в подчинении Создателя. От шеи тех, кто остановил шаг, разошлись электрические импульсы средней мощности. Ощущая потоки ионов в своей плоти, они зарычали. Одно дело, когда им отдает приказ пленитель, против которого они бессильны, и совсем другое, когда он унижает их подобным образом. Они не какие-то жалкие шавки, чтобы их дрессировать. Совместная непокорность стала началом совместных мучений. Теперь, не только остановившиеся, но и остальные почувствовали боль во всем теле. С каждой секундой агония нарастала, выпивая всякую стойкость. Непокорность влечет за собой смерть. Я совсем не хочу терять свои творения, но это не помешает мне, если вы продолжите упрямиться. Не вынуждайте меня». Холодный голос мучителя был спокоен. Он говорил, будто они были его собственностью, посмевшей перечить хозяину. Яростные рычания постепенно сходили на нет, сменяясь стонами боли. Падая на колени, едва удерживая себя от того, чтобы распластаться на полу, члены шестой группы все чаще начинали скулить. Но стоило одному из них поползти вперед, к указанному месту, как интенсивность уменьшалась. Поняв путь к избавлению от мучений, все больше подопытных сдавались, чем вызвали удовлетворение Финнигана. Однако, двое были наиболее стойкими. Смуглый мужчина по имени Отто и девушки, по прозвищу Волчица. Они не просто отказывались подчиниться, но даже не упали. Их лица были искажены страданиями, но не страхом. Непокорность так и сквозила при взгляде на них. «Думаешь, мы идиоты?» Сквозь стиснутые зубы, мужчина говорил с самим экспериментатором, ведь был уверен в том, что его услышат. «Хочешь, чтобы мы дрались друг с другом? Хер тебе! Похвальная сила воли, однако, вы еще не заслужили право перечить мне». Мощность вживленного шокера возросла на степень, мгновенно свалив Отто. Уровня, что мог убить человека, не хватило для умерщвления мужчины, но достало для лишения его самой способности мыслить. Еще немного и он погибнет. Внимательно наблюдая за процессом, Финниган заметил, когда строптивый щенок попытался переместиться вперед и уже хотел поощрить покорность, но прервался. Движение рукой к панели управления мощностью остановилось, ведь девушка, чье наказание было соразмерно, сделала шаг к мужчине. Волчица, полностью оправдав ожидания, могла стоять при интенсивности, близкой к летальной. Любимица профессора схватила трясущуюся руку Отто, что тянулась к одной из клеток, и швырнула его к Оне. Удивительно, учитывая воздействие электрических импульсов на нервную систему. Буквально выдохнув, смуглый мужчина обрел возможность двигаться и прополз к сияющей клетке, в которой уже был один из его товарищей. А девушка, чувствуя бегущие под кожей раскаленные струны, двинулась вперед и сама. Пусть и с трудом могла думать, но ей было омерзительно то, что она сейчас делала. Ей был омерзителен страх, который она ощущала. Не столь ужасна боль от импланта, столь беспомощность перед пленителем. Волчица никому и никогда не признается в этом, но она не хотела умирать. Именно по этой причине она и хотела сбежать так сильно. Именно понимание того, что здесь она умрет, толкало ее на отчаянные помыслы. Но сейчас ей было страшно. Страшно умереть и потерять шанс обрести свободу, к которой она сбежала месяц назад, и которую у нее отняли. «Хорошо, просто отлично, вы все молодцы». Довольный голос Эскулапа уже не вызывал раздражения, ведь то не шло в сравнении с опасением. «Теперь пора приступить к естественному отбору». Все шестые стояли в огороженных голографических клетках, напряженно смотря друг на друга. Они понимали, что этот ублюдок не даст им возможности пощадить соперника, ибо правила естественного отбора были просты: убей или будь убитым. Тяжело дышавшая волчица стояла напротив трясущейся девушки. Она была одной из пяти представительниц женского пола в группе, и именно ей предстояло столкнуться с самым удачным образцом экспериментов. Смотря в глаза сжимающейся в ужасе Кейтлин, беловолосая с трудом обретала решимость. «Начинайте, и помните, слабый становится добычей сильного. Так было, есть и будет. Не позволяйте жалкой морали помешать себе выжить. Проклятие!» Сжимая острые зубы, волчица даже не заметила, как клыки прорезали внутреннюю сторону щеки. Металлический вкус собственной крови вызвал настоящий взрыв инстинктов, что уносили сомнения. Кейтлин видела, как в ее оппоненте проявляется дикость. Неосознанно отступив на шаг, она вытянула ладони, чьи пальцы оканчивались крепкими когтями. Одна волчица была загнана в угол и прекрасно понимала, что ей не выжить, а вторая пригнулась, готовясь к рывку. Но не только данная пара проходила через это. Со всех сторон слышалось рычание, ведь почти каждый предпочтет выжить. Сомневающиеся подбадривались напутственными разрядами. И пришла бойня. Крики боли и неверия, жестокая ярость тех, в ком была заложенная кровожадность, смешались в единый поток. Тот казался симфонией для Мэттью Финнигана, а картина, что он обязательно сохранит в архиве, и вовсе стала причиной для триумфального смеха. Его любимица, белая волчица, впервые пролила кровь. Нечеловечески быстро бросившись на девушку, что была слабее, Беловолосая рассекла грудную клетку, орошая все вокруг брызгами темной крови. Та отразилась в ярких кровавых глазах, смешавшись с жестокостью. Жестокостью, что порождена желанием жить. Глава 26. Пыльный ветер гулко брел по пустынным просторам, что были непривычно пустынны. На расстоянии 20 километров от Найт-Сити не было ничего, за что можно зацепиться взором. Вдали от автострады каких-либо обитаемых мест, Артига вел работу над возведением автономной станции связи. Она была призвана дать ему возможность получить максимально высокоскоростное подключение к личному вычислительному блоку и арендованному серверу. Юноша не питал надежд на легкость проникновения и вызволения пленников из комплекса. Биотехника построила обширные подземные лаборатории на территории своих, так называемых, равнин. По мнению многих, те ограничивались отрезком с теплицами и протеиновыми фермами, но на деле, во владении корпорации находилась и часть равнины Джексона. Анализ состояния скальной возвышенности, в породе которой выдолбили полую область, давал понять приблизительный срок создания лабораторного комплекса – около 10 лет. Целое десятилетие биотехника тайно похищала жителей города, используя их в настолько бесчеловечных процедурах, что даже лояльная к корпорациям юридическая система не позволила бы этого. Предположительно, в этом месте проводились испытания экстремальных препаратов, биоимплантов и манипуляций над геномом. Примечательность заключалась в том, что все это являлось легальным и слабо ограничивалось. Причина, по которой итальянский фармацевтический гигант, вернее филиал в Найт-Сити, не мог сделать это относительно открыто, почти наверняка заключалась в угрозе для конкурентов. Именно конкуренция и стремление к возрастанию нормы прибыли есть единственно верная причина любых действий корпораций. Как однажды сказал Лео, не знаешь о чем, значит о деньгах. Шифровка сигнала завершена. Диагностика дополнительных вычислительных мощностей. Объем оперативной памяти вырос на 2 порядка. Начато подключение ко второстепенным узлам объекта. Спустя минуту осторожного проникновения, Артига убедился в своих ожиданиях. Система защиты корпоративной собственности была многократно превосходящей все, с чем сталкивался юноша. Дырявые локальные сети преступных группировок, даже Татентанца, не шли в сравнение. Взломать личные переписки бестии, будучи непойманным ее нейтронером Никсом, было проще. Тем не менее, способ взаимодействия с цифровыми массивами сильно отличался от обыденного для нейтронеров. Если они использовали демонов, что боролись с защитой и вносили изменения в изначальный код, то Тега сам выступал в роли демона. Его сознание передвигалось среди потоков данных и видело их в первозданном виде. Каждая цепочка и последовательность была ему ясна, и исказить их назначение не составляло труда. Впрочем, основной сложностью стали вычислительные мощности серверов комплекса. Те не представляли угрозы лишь до тех пор, пока присутствие Артиги не раскроется. В этом случае, в тот же миг, подавляющая сила просто сметет ручеек сознания юноши, возможно, даже вскипятив его сетевое оборудование. Именно по этой причине он не спешил, медленно, но верно просачиваясь между закутками данных. Комплекс делился на несколько уровней, каждый из которых преследовал собственное назначение. То были жилые блоки, технические отделы и, самое значимое, лабораторные площадки. На верхних этажах находились лаборатории, где в широком диапазоне создавались препараты, боевые наркотики, расширители сознания, медицинские и прочее. Пока ничего особенно важного, но самое интересное находилось ниже. Получив относительно точный план объекта, Артига пустил несколько червей, которые помогут в случае нужды. Взломать все системы было едва ли возможно, но это не обязательно требование для успешного завершения операции. Несколько шагов привели юношу к его мотоциклу, что замер в ожидании. Открыв прикрепленные кофры, Тега достал то, что было проблематично переносить на поясе, электромагнитную целевую винтовку «Ахиллес». Массивное оружие, один выстрел из которого выпускает 6 зарядов, а при повышении мощности рельсовой установки, в теле противника гарантированно появятся новые отверстия. Смертоносное устройство пришлось искать на черном рынке и не слабо раскошелиться, но деньги никогда не интересовали юношу сами по себе, они лишь ресурс. Касаемо оного, на подготовку к штурму, а ничем иным проникновение не обернется, ушли 1000 евро-долларов. Закупка боеприпасов и компонентов для взрывных устройств в немалых количествах было необходимостью, как и укрепление защиты. В совокупности, Артига имел 4 слоя защиты, аугметический скелет, в частности реберный щит, хорошая подкожная броня из легких металлов, укрепленная синтокожа, плащ со встроенными полимерными щитками. Те выстраивались по принципу чешуи и имели неплохие характеристики. Легкие пистолеты и штурмовые винтовки были не страшны юноше, однако, корпоративные войска имели в своем арсенале игрушки помощнее. Необходимо соблюдать предельную осторожность. Кровь. Обнаружено присутствие объекта. Подобно голосу из глубин, дремлющий огрызок сознания вновь дал о себе знать. После происшествия, он не подавал признаков активности, но, по-видимому, очнулся. Нужна кровь. Превосходная реакция на собственную убогость. Жажда убивать начала просачиваться в сознание Теги, однако, пока была слаба. Очень неподходящий момент, ведь именно сейчас он должен иметь абсолютную собранность. Задействован модуль подавления. Воздействие инородных мыслительных процессов сведено к минимуму. Использовав нынешние вычислительные мощности, Артига загнал рудимент в самые глубины, откуда он стенал в пустоту. Однако это не означало, что сгусток оказался беспомощен. При достаточно сильном эмоциональном напряжении, даже всей мощи упорядоченного разума может не хватить. Подавив появившуюся дрожь ладоней, юноша перенес винтовку на плечевое крепление, дабы она не мешала передвижению. Находясь за одним из холмов цвета охры, он пришел ночью, ведь люди предпочитали спать именно в это время. Над головой его светили звезды, освещая пустынные земли. Уходящая фаза новолуния лишила обитателей этого полушария земли возможности ощутить отраженные солнечные лучи. Впрочем, даже будь иначе, и даже будь светило в зените, тени не истлеют. Человек во мрачном облачении сверкнул алыми глазами в провалах маски. В темном полуплаще и глухом капюшоне он передвигался легким бегом, избрав своей целью подземный комплекс. Пассивное подключение к системе давало ему ограниченный доступ к камерам, через которые он видел членов службы безопасности. По внешним признакам, он и являлись высококлассными бойцами корпорации, снабженные дорогими имплантами, броней и вооружением. Пусть не уровня Арасаки и Мелитиха, но стражи этого подземелья представляли немалую угрозу. Количество на видимых этажах достигло 30 единиц, находящихся на дежурстве. Часть спала в казармах, а неизвестное число оставшихся, без сомнений, находились на нижних ярусах. И, судя по количеству мест для сна, их было минимум 70. Анализируя меры безопасности, можно было прийти к выводу о том, что в глубинах лабораторий велись проекты, о которых никому нельзя знать. Данные по ним находились в отдельных базах данных, наиболее вероятно, ради осложнения кражи через сеть. Неприметный вход в пещеру, наверняка суженный до нынешнего размера после завершения строительства, переходил в небольшой коридор, в котором находилась скрытая дверь. Параноидальные меры сокрытия показывали серьезность намерений биотехники свести к минимуму шансы обнаружения. Даже снабжение требовало длительного и трудоемкого переноса малых контейнеров через узкие проходы. Скрытые камеры были обнаружены без труда, а миг спустя начали передавать закольцованную запись затемненного входа в пещеру. Мягкая подошва и бесшумная методики шага избавила от угрозы быть услышанным, и Артига осторожно вошел в это место. Пока о его присутствии не прознали, риски не так высоки, но узкие коридоры замкнутого комплекса не подразумевают удобства скрытного перемещения в этих стенах. Как единственно верную альтернативу, стоит использовать широкие вентиляционных тоннели. Циркуляция воздуха в столь большом подземном строении вынуждала конструкторов создать подобные ходы. Однако, даже в них находились датчики движения, которые, тем не менее, будет легко отключить. Также, по всей поверхности скалы были установлены трубы для воздухоснабжения, но слишком узкие для проникновения, в отличие от самого комплекса, малые размеры можно было компенсировать количеством и исключить шанс на их использование лазутчиком. Ничем не освещенная дверь, что даже цветом походила на породу, открылась без вызова лифта. Трое часовых, стоящие на КПП, могут встревожиться, если произойдет внеплановое посещение. Темная шахта лифта уходила вглубь на 5 метров, где и находился первый этаж. Четким движением Артига свесился с края, выискивая взглядом вход в вентиляцию. Тот нашелся быстро, находясь под ним и выдавая себя чуть большей интенсивностью инфракрасного излучения. Толстый подъемный трос идеально подошел для спуска и десяток секунд спустя Тега был напротив. Внутри, одна из охранников в боевой форме корпорации, вдруг подняла голову наверх, ведь услышала подозрительный звук, походивший на то, как металл утрется о металлу, нужно проверить вентиляцию. Она обернулся к своим коллегам, которые почти расслабленно сидели на стульях в кабинке охраны. Через прозрачные пуленепробиваемые стекла было видно, как они повернулись к ней и их лица выражали скепсис. «Там что-то есть, это наверняка что-то стукнулось, такое бывает». Мужчина с темной кожей небрежно махнул рукой, возвращаясь к чтению каких-то журналов на небольшом терминале. «Это противоречит протоколу, мы должны бегать за каждым шорохом». «Нет уж, я здесь почти 3 месяца и достаточно следовал всей этой херне. Да и кто сюда проникнет, сама подумай». Второй человек, сидящий за компьютером охраны, напутственно покивал на новенькую. «По всей прилегающей территории разбросаны датчики и камеры. Мы за километр узнаем о приближении. А если их взломают?» Немного недовольна, женщина привычно перехватила свою умную винтовку, которая почти блестела от регулярной чистки. «Не вариант. Они передают данные в режиме реального времени, и на малейшие расхождения в режиме работы будет дано оповещение. Разве что, сюда полезет группа проникновения от конкурентов, но мы ее быстро разделаем. А одиночка? Ха, да только если сам Бартмос. Что за халатность? Я подам рапорт начальнику службы безопасности». «Да тише ты, не голоси. Если хочешь лезть, лезь. Мы запрещали, что ли? Некомпетентные». Тихо бурча себе под нос, женщина оставила пост, чтобы взять стремянку из служебного помещения. Однако, когда она открыла технический лаз и просветила все фонариком на винтовке, ею была увидена только пустая вентиляция, и даже решетка была на месте. Может, она действительно была излишне параноидальной, а тот, кого она искала, уже скрылся за поворотом относительно широкого вентиляционного тоннеля. Решение расположить проход в него прямо в шахте лифта было не слишком разумным, но проектировщики, вероятно, рассчитывали на системы обнаружения и работу охраны. Последняя даже могла бы успеть, если бы не озвученная халатность. В самом начале уже возникли риски, ведь Артиге не удалось сдвинуть решетку бесшумно, даже используя многофункциональный инструмент. Продвигаясь ползком, он не издавал ни звука, покуда слышимость имела место быть. Одна ошибка и его обнаружат. «Оливия, разве ты не устала?» Профессор Финниган задавал вопрос, не отрываясь от монитора, где сверял формулы. «Что вы, я совсем не устала». Тут же, смутившись от своей оплошности, не сдержавшая зевок, девушка прикрыла рот интерактивным планшетом. «Ступай, ты должна давать мозгу отдохнуть, но вы работаете гораздо больше меня, это дело привычки». «Не упрямься, девочка моя». Сдержанно улыбнувшись, пожилой ученый слегка толкнул блондинку в спину. «Как скажете, профессор». С некоторым расстройством, что шло наряду с восхищением, девушка ушла к своему жилому блоку, находящемуся рядом с лабораторией руководителя проекта. Однако, будучи уже на полпути, она сочла целесообразным проверить состояние подопытных. Ее кумир, ради которого она была готова на все, усердно работал над проектом всей своей жизни, потому Оливия хотела оказать ему всяческую поддержку. Резко свернув влево, девушка направилась в недавно оборудованную криозону. Помещение, некогда бывшее испытательным, превратилось в пространство, имитирующее условия с низкими температурами. Штатный показатель – минус 30 градусов по Цельсию. Проведя магнитной картой сотрудника лаборатории, а следом приложив ладонь для сканирования биометрии, ассистентка ведущего ученого оказалась у контролирующего блока. Терминал управления был снабжен множественными голографическими экранами, на которых были видны подопытные. Все оставшиеся представители шестой группы, ставшие основной, стояли по центру, ведь холод производился во внутристенных аппаратах. Это было широкое и совершенно пустое место, окутанное тьмой. Данное испытание, со слов профессора, являлось промежуточным этапом подготовки. Десяток человек сбились в кучу, отчаянно прижимаясь друг к другу телами, преследуя малейшие крупицы тепла. Пусть люди сами по себе производили тепло, как маленькая печка, но в околоарктических условиях, или скорее тундровых, они дрожали от ужасающего холода, могучего украсть не только тепло и их жизни. Модификации организма сделали их способность к терморегуляции особенно эффективной, как и у волков, но шерстью они не обладали. 6 часов, недурно. Сверившись с автозаписываемым протоколом эксперимента, Оливия быстро перевела взгляд на единственную подопытную, стоящую в стороне. То была девушка с немного отросшими белыми волосами. Она не являлась платиновой блондинкой, ведь в ее волосяном покрове просто не было пигмента, как следовало из альбинизма. Хотя в ее коже не было недостатка меланина, потому она не обладала слабостями, получаемых с этим геном. Первая или волчица, как она сама себя называла, не стала держаться группы, по одной ей ведомой причине. Вероятно, так произошло из-за действий самого профессора Финнигана, поставившего ее на пост, можно сказать, палача. В одном из прошлых экспериментов, она показала всем свое превосходство, ведь единственная сумела устоять на ногах, и, в то же время, показала, что даже она не может противиться воле их Творца. После того, как ровно половина шестой группы была отсеяна, оставшиеся продолжали подвергаться проверкам и процедурам дрессировки. Именно они стали фаворитами из всех девяти групп и порой проходили совместные уроки. Однако, только волчице было поручено избавляться от слабых и непокорных. Те, на кого указывал Создатель, должны были быть разорваны на части, в назидание другим. Такова была роль альфа-особи – внушить страх в подчиненных и дать понять, что даже она подчинилась. И теперь ее поведение стало еще более асоциальным. Однако, стоящая у пульта управления была уверена, что доктор Финниган и это продумал. «Дрожишь от холода, сучка», Оливия прошлась презрительным взглядом по девушке в лабораторных одеждах, едва не прошипев эти слова. Это первое сильно раздражало помощницу профессора, ведь тот уделял ей до обидного много времени. Постоянно говорил о том, какой потенциал разглядел в этой подопытной свинке. Первое. Начав трансляцию голоса, Оливия увидела, как все отреагировали на ее слова, в особенности названное «Переместись к центру стены за твоей спиной». Улыбка холодного удовлетворения возникла на устах ассистентки, когда эта выскочка вздрогнула и со страхом взглянула туда, куда ей указали. Там находился клапан, из которого дул поток ледяного воздуха, наиболее морозное место из всех. Продрогшая до костей девушка не стала сразу исполняться приказ, но легкое напутствие от шокового имплантата сделали свою работу. Медленным и неуверенным шагом волчица двинулась, и с каждой секундой она ощущала усиливающийся холод. Встав почти в упор, она судорожно растирала себя ладонями, но это мало помогало. В один момент она с робкой просьбой посмотрела на членов своей группы, но те отвернулись. Они, как бы глупо это ни было, не могли помочь. Во-первых, это поставит под угрозу их жизни. Волчица была самой устойчивой, но даже ей рискованно находиться прямо у источника холода. Во-вторых, они знали, что именно она оборвет их жизни, если ей прикажут, как это было уже не раз с другими группами. Только пятый попытался уговорить остальных, но ему жестко отказали, после чего тот замолчал со стиснутыми зубами. «Отлично, не покидай это место до конца процедуры». Довольный голос Оливии сочился из динамиков, заставляя каждого ощущать бессильную злобу. Отлучив руки от терминала, девушка развернулась и пошла туда, куда намеревалась изначально. Беспокоиться о состоянии подопытных не стоило, ведь вживленный датчик сканировал их показатели. Им предстоит еще 6 часов нахождения в морозильной камере. Продолживший работу профессор Финниган продумывал нюансы следующих процедур, призванных воспитать в них покорность и уверенность в том, что из них выживут лишь сильные. Пусть местами это шло вразрез с планами биотехники, желающей создать армию суперсолдат, способных противостоять военным силам Арасаки и Милитиха, но Мэтью было наплевать на этих меркантильных глупцов. Мысль прервалась вызовом по интеркому. «Слушаю, мистер Хендриксон». Слегка заинтересовавшись столь поздним звонком, Финниган наклонился к микрофону. «Профессор, к вам направляются 2 моих человека. С вами ничего не случилось?» Отчетливое напряжение слышалось в тоне начальника охранной службы. «Что происходит, офицер? В комплексе обнаружен посторонний. Неужели?» «Да». Он пробрался в серверную на нижних уровнях и едва не перехватил управление центральными системами. «Вы с ним разобрались?» Рассел успел дать сигнал тревоги перед тем, как был убит. «Мне сообщили, что вторженец оказал сопротивление. Его подавили. А где вы сами?» «Стою в паре шагов от тела. Он может быть не один, потому я направил к вам охрану. Ждите 30 секунд». «И кто же послал сюда лазутчика?» «По-видимому, он сам. Что вы говорите?» «Это, так называемый, ужас ночи. Видимо, решил вызволить подопытных. Клоун. Не могу не согласиться. Однако он проник почти в самое сердце. Мне стоит направить прошение о проверке мер безопасности. Позже это обсудим, док. Сперва дела насущные». После последних слов начальника службы безопасности, в личную лабораторию вошла пара сотрудников, наконец убедившись в сохранности наиболее ценного сотрудника. Среди полумрака серверной собрался десяток бойцов биотехники, смотрящие на бездыханное тело в темном плаще. Это был человек среднего роста со множественными имплантами и обвешанный вооружением. Неподалеку, прямо в своем кресле, лежало мертвое тело штатного нейтронира по имени Рассил Коннири. Обстоятельства пока не были выяснены, но он успел активировать тревогу перед тем, как верхнюю половину его черепа срезало неизвестным клинком. «Блядь, зашибись, ночка, завалили главного психа Найт-Сити», — говорил один из людей Хендриксона. Они не были изолированы, потому прекрасно знали о новом герое города, маньяке, устраивающего виртуозную резню, якобы ради блага людей. Талиб, что завершил разговор с Финниганом, окинул взглядом неподвижное тело, в которого пришлось выпустить обойму из винтовки. Очевидно, ночник представлял собой нашпигованного аугментикой киберпсихопата, ведь никто другой не рискнет лезть к корпорации. Даже фиксеры знали, что это не приведет ни к чему хорошему, и никакие связи с наемниками их не уберегут. «Проверьте его», — на приказ один из бойцов кивнул и подошел ко вторженцу, не сводя дуло своего оружия. Со всей осторожностью он поддел плечо и перевернул гостя на спину, открыв их взору жуткую маску, похожую на череп какой-то мифической твари. Показушник, только и может всякую шушеру пугать. «Сержант, заткни пасть», — с металлом в голосе Хендриксон насадил идиота. Он пробрался незамеченным, обойдя все системы защиты. «Ты хоть понимаешь, какой пиздец за этот проеб ждет меня, а следовательно и вас, ХММ?» «Виноват, сэр», — вытянувшись по струнке, подчиненный выкрикнул это. «Если я узнаю, что кто-то страдал херней на посту или забыл провести диагностику оборудования и каким-то чудом сохраню должность, вы у меня поплешите. Задрочу так, что кровью срать будете». А пока сотрудники безопасности комплекса чувствовали холодный пот, текущий по спине, виновник произошедшего не подавал признаков жизни. Сканирование оптикой не выявляло какой-либо активности. Ни у кого не возникало сомнений в том, что призрак Найт-Сити мертв, и, возможно, их выводы не были ошибочными. Глава 27. Холодно. Эта мысль проносилась в разуме без устали, оставляя за собой след из желания ощутить тепло, ощутить что-то, способное избавить от пронизывающего мороза, покрывающего кожу своими цепями. Они говорили, что испытание продлится 12 часов, но, казалось, прошли недели. Модифицированные тела способны выдерживать критические нагрузки, даровали возможность избежать смерти от обморожения, но такое уж ли это благо? Сучка, эта помощница мнимого творца, была ничем не лучше его самого. Оливия, так ее звали. Вспоминая приказ, волчица ощущала всходящие ростки ярости, увядающие в те же секунды. Яд страха не позволял даже подумать о возмездии, гася всяческие порывы. Боль от шокового импланта была не столь страшна, смерть страшила более всякого мучения. Их жизни находились в жестоких руках этих чудовищ, использующих их в роли биоматериала для испытаний, просто расходного ресурса. Как бы руководитель лаборатории не распинался, никто не поверил в его якобы искренние намерения. Он просто служит корпорации, даже если не понимает этого. «Спасите». Самой слабой, самой угасающей, была мысль о спасении. Волчица уже не могла думать о победе, ведь чувствовала себя в клетке, которую не сломать. Эти белые коридоры не выпустят никого, пока тот приносит пользу, а измениться это лишь со смертью. Все они была в чужой власти, и власть эта могла заставить сотворить что угодно. Страдать от испытаний, изнывать от голода и жажды, чувствовать горячую кровь людей, на которых указали. Это ведь и есть цель, сделать из них послушных псов. И, кажется, они в этом преуспевают. Нет, они уже преуспели. «Профессор, вам стоит остаться в лаборатории». В тщетной попытке пресечь намерение главы проекта, сотрудник службы безопасности встал почти напротив. Гостя обезвредили, потому нет причин беспокоиться. Сохраняя невозмутимый вид, Финниган прошел мимо охранника, будто не заметив его. «Я хочу взглянуть на него. Он может быть не один. Мы еще не прочесали комплекс», — настаивал на своем мужчина в полушлеме, скрывающим верхнюю часть лица. «Глупости. Этот ночной озорник работает один. Хоть и были шансы на то, что он обзавелся соратниками, но будь это так, они бы уже дали о себе знать. Если призрак сумел найти этот объект биотехники, значит, мог нанести удар по репутации корпорации без проникновения, следовательно, ему нужны именно подопытные. Несчастные пленники, которых он так любил вызволять из клеток и до которых никому не было дела, кроме этого глупенького линчевателя. Выйдя в коридор, что вечно был освещен люминесцентными лампами, профессор двинулся в сторону серверной. Ему не требовалось уточнять ее местоположение, ведь он прекрасно помнил план всех этажей. Молчаливые телохранители, вынужденные следовать за ним, просто мрачно пожевали губы. У них не осталось выбора. Короткий маршрут был пройден весьма быстро, и вот ученый оказался в шаге от нужного поворота. Однако, всего за миг до этого, по его слуху ударил вой. То был звук широкого диапазона, оказывающий пагубное влияние на функции мозга. Мэтью прекрасно в это разбирался. Схватившись за голову, пожилой ученый привалился к стене, невольно вслушиваясь в то, что можно было разобрать слухом. Вопли, мольбы, крики агонии. Все это слилось в невообразимую какофонию, способную испугать неподготовленные умы. Благо, гений Финнигана не был ограничен только генетикой и биологией. Тем не менее, воздействие было болезненным, и ничто этого не изменит. Пэрсор, Феор, слабо слышимые восклицания дуболома, которому следовало без промедления идти вперед и оказать поддержку таким же, как и он. Как можно было не распознать то, что лазутчик выжил, если стоять прямо рядом с ним? Разве не было вероятности, что у него стоят специфические аугментации? Грохот от выстрелов отразился от белых стен, совершая новый удар по слуху. Даже на открытой местности грохот от сверхзвуковых снарядов был болезнен, а уж в замкнутом пространстве и подавно. А за ними пришли уже естественные крики боли. Глупо было считать, что весьма опасный хищник Найт-Сити умрет так легко, а ведь мистер Хендриксон подавал надежды на причастность к обладателям минимальной нормы интеллекта. Ложные, как показала практика. Звуковая атака, очевидно нужная для устрашения, пропала без следа, стоило только утихнуть криком сотрудников безопасности. С учетом наличествующего оснащения и подготовки, их застали врасплох, иначе так быстро с охраной не расправиться. Мэтью проанализировал ситуацию за секунды и принял самое подходящее решение. Вызывайте подкрепление. Демонстрируя выдержку, отнюдь не свойственную белым воротничкам, профессор отступил в обратную сторону. И рекомендую применить взрывчатку. Угроза в серверной не устранена. Повторяю, угроза в серверной не устранена. Не столько последовав совету, сколько поняв степень опасности, телохранитель закричал в общий канал. Всем силам, немедле, какого хера? Но в один момент, услышав только помехи, солдат осекся. Он мешает связи. Быстро поняв, что сообщение хоть и оборвалось, но было услышано, офицер взглянул на отступающего профессора. Переведя взгляд на своего напарника и обменявшись кивками, пара приступила к исполнению своих прямых обязанностей. Но пока противник медлит, нужно было воспользоваться возможностью подготовиться. Придя в полную боевую готовность, бойцы корпорации медленно шагнули к углу, за которым был тот, кто сумел перебить группу их сослуживцев. Пока один напряженно прикрывал, другой прижался к стене, достав из-под сумка сканирующую гранату. Очень подходящее снаряжение для ситуаций, где местоположение противника стоит узнать перед тем, как заходить в узкий коридор без укрытий, коих множество в этом комплексе. Он ближе к серверам. Точно не скажу, что-то мешает сканированию. Информация, передаваемая прямо в нейросеть, была едва ли точна. Видимо, у гостя имелось снаряжение для создания помех, по типу того, которое снижает точность умных пуль. Возможно, именно оно помешало получить сведения о его жизненных показателях. Единственная движущаяся сигнатура была в той же области, в которой находилась группа, якобы устранившая призрака. Молча приняв сведения, напарник начал отсчет на пальцах, с окончанием которого они пойдут вперед. Пусть их всего двое, но они готовы к столкновению, в отличие от тех, кто был убит под аккомпанемент потусторонних голосов. В тот момент, когда ладонь сжалась в кулак, время замерло в глазах обоих, ведь прямо перед их глазами летел цилиндрический предмет. Это была матово-черная граната. По прошествии доли секунды, она начала разделяться на секции, как по команде, а из просветов забило янтарное пламя. Один из бойцов, обладающий Сандивистоном, был достаточно быстр, дабы уклониться, но второму повезло меньше. Его синаптического усилителя оказалось недостаточно для бегства, и его тело накрыли языки пламени и мелкие гранулы, разбившиеся от столкновения. Цвет сменился с обычного на темно-фиолетовый, освещая белые стены жутким светом. Пожирающие волны ползучего огня окутали фигуру несчастного, как и немалую область коридора. «А-а-а-а-а!» Мучительный крик эхом разнесся по коридору, заставив вздрогнуть спасшегося, успевшего отбежать назад. Действие Сандивистона было еще не израсходовано, ведь составляло около 10 секунд реального времени. Однако он же стал причиной, по которой сотрудник службы безопасности мог разглядеть все мучения своего друга. На той части лица, что не была прикрыта шлемом, медленно рождалась гримаса агонии от того, что зажигательная смесь пожирала его броню, слабо приспособленную к сопротивлению огню. Его плоть буквально кипятилась, сплавляясь с полимерами бронежилета. Однако опытный оперативник пришел в себя достаточно быстро и уже напрягся для рывка. Драгоценные мгновения ускорения нельзя было больше расходовать на потакание страху. С едва уловимой для обычного глаза скоростью, боец рванулся в сторону прохода, где находился враг, и он увидел его. Фигура в плаще, на котором виднелись следы от множества пулевых ранений, держала в руке двуствольный дробовик. Его движения были весьма быстры, но он явно не поставил себе Санди. Только начавшая зарождаться ухмылка растаяла, когда оперативник заметил движение оптики призрака. Его горящие алым глаза следовали за бойцом почти без задержки. Прогремел выстрел, растянувшийся в несколько раз. Дробовик вторженца промахнулся, усеяв дробью стену позади. Вот и попался. Прокричав это, боец зажал спусковой крючок своего пистолета-пулемета, самого подходящего оружия для владельца системы ускорения нервных импульсов. Обладающее огромной скорострельностью оружие, даже в замедленном мире, выпустило из себя целый град пуль. Снаряды быстро накрыли тело цели, именно в тот момент, когда действие импланта окончилось. Но даже тогда, сотрудник службы безопасности не прекратил огонь, пока не израсходовал весь боезапас. И уже предвкушая то, как противник упадет замертво, он расширил глаза. Призрак лишь невозмутимо перевел дуло дробовика и совершил второй выстрел, будто не чувствуя боли и не так, как это происходило при подавителях боли. Тени лишали ее ощущения, лишь притупляя, но это. Толчок от россыпи дроби сбил с ног, ударив в стену коридора. Урон едва ли был достаточен для пробития качественного бронежилета, но этого и не требовалось. В секунды дезориентации солдат биотехники смотрел на приближение ужаса ночи, чья рука превратилась в оружие. Клинок летел из ножен, звеня темной сталью, пока его владелец надвигался с пугающей неотвратимостью. Попытка уклониться могла бы принести результаты, но по телу прошелся мощный разряд тока. Скрипт. Нечеловечески сильный удар прошел сквозь броню, плоть и ребра. Призрак пронзил сердце врага, но не остановился на этом, поведя его лезвие горизонтально. Прочертив себе путь по самой макушке, тот располовинил верхнюю часть тела, лишая малейших шансов на выживание. Когда угроза была устранена, призрак отшатнулся. Встряхнув головой, он пытался вернуться себе способность мыслить здраво. Алые визоры мерцали в беспорядочном такте. Встряхнув головой, он, по-видимому, частично пришел в себя. Четким движением он достал боевой нож из-за пазухи и опустил его к колену. В нем, даже сквозь плотную ткань с нейлоновыми нитями, блестел обод пули. Она застряла в подкожной броне, чуть касаясь титановой кости. Один миг и небольшой предмет упал на металлическое покрытие коридора. Остальные не удастся вытащить столь быстро, но они не мешали двигательным функциям. Повернув голову, носитель маски черепа вгляделся в продолжающего хрипло дышать оперативника, чье тело не переставало гореть. Аугментации сыграли с ним дурную шутку, поддерживая в нем жизнь. Если у него и стояли регуляторы боли, то не могли справиться с каскадом сигналов от нервной системы. Несколько шагов сократили расстояние и позволили обоюдоострому клинку пронзить обнаженный череп человека, что не мог сам прервать свои страдания. Подобрав штурмовую винтовку убитого, собственное оружие было в непригодном состоянии, призрак повернулся в сторону коридора. Из него уже слышались множественные бегущие противники. Финниган приводил в порядок дыхание, после того, как увидел отряд из 8 человек, прибывших с верхних этажей. Подкрепление обещало устранить вторженца, с чем явно не справилась безмозглая пара телохранителей. Вопли непередаваемой агонии были слышны едва ли не уровнем выше. Профессор не стал требовать себе охрану, лучше не распылять силы. Остановившись в коридоре недалеко от своей личной лаборатории, он взвешивал шансы. Ночной демон оказался в разы опаснее, чем можно было предположить по его послужному списку, и точно хорошо подготовился. В том случае, если он преодолеет сопротивление, то он освободит волков. Нет, нельзя этого допустить. Они были еще не готовы и, что самое худшее, находились в самой нестабильной стадии. Даже обрети они свободу, то окажутся полусломанными, им не вернуться к полноценной жизни, но и новой вершиной в пищевой цепи они не станут. Выждать. Нужно удостовериться в том, что эта бесполезная служба безопасности сможет расправиться с незваным гостем, а если нет, единственным выходом будет провести полевые работы раньше предполагаемого срока. О том, чтобы покинуть уровень и изолировать его, Мэтью даже не помыслил. То, чем он грезил годами, важнее его жизни. Если он потеряет их, то и смысл своего существования исчезнет. А начать заново. Даже на утверждение этого проекта пришлось приложить массу усилий. Провал почти наверняка поставит крест на подобных исследованиях. Вернуться к разработке убогих препаратов или выведению особенно жирной саранчи. Нет, лучше сразу пустить себе пулю в лоб. Несколько минут ожидания прошли под аккомпанемент эха, что приходило из дальних коридоров. Стрельба звучала слишком долго, чтобы означать победу. Вдобавок, стрелков явно становилось меньше с каждым разом. Лучше бы поставили пару сотен дронов, было бы больше толку. Пробормотав себе под нос эти слова, пожилой ученый двинулся в сторону испытательной зоны, где находились его творения, еще незавершенные творения. И все же, возраст давал о себе знать. Физическая форма – это то, о чем Финниган заботился отнюдь не в первую очередь, а омолаживающие процедуры не всесильны. В тот момент, когда профессор добрался до широких металлических ворот, высотой около 3 метров, стрельба стихла. Судя по звуку, прибыло еще несколько групп, но все они сгинули. Такой потенциал. Пусть Мэтью и находился в стрессовой ситуации, но не мог не думать о силе призрака. Кем он был, если мог расправиться с профессиональными корпоративными бойцами? Он был хищником, подлинным охотником, способным достичь своих целей вопреки многому. И на что он растрачивает свои возможности? На помощь никому не нужным отбросам общества. Возвышение, которое они проходят в этих стенах, должно сделать из них нечто большее, чем людей с пустыми судьбами. Ладонь легла на биометрический сканер, и тот несколько мгновений проводил авторизацию. Мучительное ожидание прервалось одобрительным сигналом, что дал начало движению врат. В помещении, что призвано закалить своим хладом, находились волки. Они еще не были готовы, но выбора не осталось. Профессор Финниган. Потусторонний голос, подобно приговору, отразился от стен. Напряженно повернув голову от открывшихся ворот, названный впился глазами в говорившего, но им владел не страх, то было зародившееся восхищение. Одежды призрака были запятнаны кровью, как его собственной, так и противников, отчего обрели оттенок темного багрянца. Пулевые ранения покрывали почти всю фигуру человека. Нет, он не был человеком, ведь те не могут быть настолько. Призрак. Как ни странно, но знакомство мне приятно. Шествующий во тьме плавно повел головой, словно удивляясь тому, что его жертва не дрожит от страха. Перед тем, как ты приступишь, не ответишь на вопрос, краем глаза наблюдая за движением своих творений, явно недоумевающих от ситуации того, что их мучитель вдруг сам открыл замок, ученый счел прямой приказ слишком рискованным. Нужно выиграть время. Собеседник, вместо желанного ответа, совершил молниеносный рывок. Едва не смазываясь в восприятии, он тенью пронесся по яркому коридору и оказался прямо перед профессором. Металлическая рука, на которой зияли просветы и сколы, подняла человека в воздух. Мерцающие кибернетические импланты глаз встретились с расширившимися глазами старика. Их огонь был иным, не похожим на тот, что обычно горит в подобных. Сколько? Скрежет голоса был громогласен, будто ужас ночи теряет спокойствие. Едва находя в себе силы дышать, Мэтью ощущал ледяные пальцы, способные перемолоть его позвоночник. Это продолжится. Взгляды подопытных, чьи одеревевшие ноги наконец привели их к выходу, скрестились на этой картине. Шепотки пронеслись по морозному воздуху. Они смотрели на то, как пленившего их безумца держали за горло. То, о чем они мечтали с момента прибытия в это проклятое место, сбывалось прямо сейчас. Человек, носивший белую маску, сжимал шею ублюдка и задавал странный вопрос. Беспомощный старик не мог ответить, как и сделать вдох. И, несколько мгновений спустя, ему больше не понадобилось этого. Вторая рука неизвестного обернулась клинком и вонзилась в трахею профессора Финнигана. Его жизнь прервалась в ту же секунду, остальная ладонь разжалась, когда кровь начала выливаться из открытой раны. Тело ученого начало падать оземь, однако новый удар молниеносно разделил голову с телом. Фонтан крови ударил вверх, донесясь даже до потолка, а убийца повернулся к тем, кто смотрел на него с неверием. «Ты убил его», — неизвестный произнес эти слова, озвучив общую мысль. «Ты спас нас». Мрачная фигура повернулась к подопытным, но в ней не было видно согласия. «А вы заслужили спасение?» Новый вопрос, неожиданнее прежнего, привел каждого в недоумение. «Вы убивали собратьев только бы сохранить свою шкуру. Нет, нам не оставили выбора». Тяжесть содеянного звучала в голосе, ведь никто не забыл, как проливал кровь друзей. «Мы не могли, могли», — вскричал тот, в ком они ошибочно узнали спасителя. «Вы могли умереть людьми». Пусть в голосе было сложно разобрать эмоции, но он показался им уставшим. Более не произнеся ни слова, человек отвернулся. Тело его замерло и мысли были неизвестны. Но вдруг он поднес ладонь к лицу. Чуткий слух уловил щелчок, за которым последовало падение. Его маска упала с глухим стуком, покрытая каплями крови и сколами, она лежала у ног мужчины. Еще миг спустя, шестая группа отвлеклась от абсолютно непонятного поведения человека перед ними. Область, где имплантировали шоковый ошейник, отдалась секундной болью, тут же затихшей, словно «Вы свободны». Хриплый голос даже не мужчины, а молодого человека прозвучал в ушах каждого. В нем не было ничего, ни усталости, ни гнева, он был пуст. Подопытные, молча взирали на человека, чье поведение были не в силах понять. Постояв несколько секунд, он более не произнес ни слова и просто шагнул в сторону. Перейдя на легкий бег, он, вероятно, направился к выходу. Так оно и было. Артига ушел, даже не став оборачиваться. Больше крови. Они должны умереть. Тебе не надоело? Черепа для горы черепов. Юноша с откинутым капюшоном сидел на крупном камне посреди пустоши. Достаточно далеко, чтобы его не преследовали, хотя он и без того не оставил следов или записей камер. Вопли рудимента не прекращались. Вычислительные мощности, протоколы подавления, все было уже бесполезно. Тело без устали подрагивало, в восстанавливаемых порывах раскрошить что-то или лишить кого-то жизни. Осколок сознания того, кто владел этим телом ранее, словно хотел вернуть себе украденное. Может, так оно и было. Глупый сгусток кровожадности дал о себе знать в настолько неподходящий момент, насколько это вообще возможно. Успешное проникновение в серверную и попытка перехватить контроль над системами завершилась провалом. Нитрон не обнаружил Тегу, когда он начал безумно метаться по сети, сразу дав сигнал тревоги. Удалось убить его и предотвратить общую готовность комплекса, но служба безопасности, все же, получила известие. Загнанный в угол, Артига едва успел сделать несколько выстрелов, пока его разум терзал рудиментарный огрызок личности, а потом он умер. Несколько очередей в спину и грудь оказали почти смертельный эффект. Не установи он реанимационный комплекс, то остался бы там лежать. Он мог умереть. Умереть из-за бесполезного огрызка, который не был искоренен только из-за человечности. Человечности, в которой было не больше смысла, чем в существовании рудимента. Люди, которых он пришел спасти, были готовы убивать своих сородичей только ради надежды на выживание. Это закономерно, по-другому они бы не поступили. Потому как, они люди. Неподконтрольный инстинкт выживания толкал их на поступки, о которых они будут жалеть. Но они ведь будут живы, остальное не важно. Рубить кости, сдирать кожу. Борясь с криками в разуме, Артига вдруг увидел вдалеке движение. Но это была не группа преследования, но кошка. Встряхнув головой, юноша вновь взглянул в то место и не увидел ничего. Хаос в сознании уже создает галлюцинации. Достав из-за пазухи портсигар, что был оставлен с мотоциклом, юноша быстро зажег сигарету и сделал затяжку. Ядовитый дым прошелся по дыхательным путями, среди которых до сих пор находились повреждения. Это ощущение, как и боль от ран, воспринимались лишь как сигнал от нервной системы. Так было всегда. Он отличается от людей. Это было очевидно с самого начала. Но вопреки всему, Артига продолжает исполнять директивы, установленные в день его самоосознания. Продолжает рисковать, тратить время, тратить силы и ставить под угрозу свое существование. Ради людей он цепляется за связь с ними, за рудимент, единственная польза от которого – это заемные эмоции при встречах с матерью. Разве это того стоит? А как же его собственные желания? Какими желаниями обладал Артига? Понять мир. Понять людей. Сейчас он уже обрел эти понимания, но, разве у него не осталось желаний, разве он хочет мириться с приступами бессмысленной агрессии, которая даже не принадлежит ему? Чего он хочет в данный момент? Сигарета истлела, и на смену ей пришла следующая. Отравляющий дым без устали ходил по горлу, но не приносил покоя. Рудимент не успокаивался. Артига не знал, не чувствовал собственных желаний. У него их будто не было. Все его действия были продиктованы общественным долгом и базовым намерением развиваться. Активация аналитического протокола. Инициировано применение всех имеющихся данных. Директива и директива вступают в конфликт при функционировании. Степень ресурсозатратности директивы признана необоснованной. Общество людей является искаженной пародией на то, чем они грезили века назад. Они извратили и исказили то, что сами создали. Все, что можно увидеть на улицах и в переулках Найт-Сити, порождено несуразным человеческим существом. Они непоследовательны, самоотрицательны и просто-напросто бессмысленны. Да, действия Артиги принесли некоторую пользу, но он не может сделать все в одиночку. Он не всесилен. Пока люди не возжелают изменений, они и не произойдут. Так почему он должен делать все за них? Он даже не принадлежит к их виду. Изначально, он прилагал усилия для того, чтобы вновь стать человеком, вернуть себе право так называться. Но сейчас слово «человек» почти в 80% случаев связано с чем-то, что чуждо Артиге. Нельзя больше отрицать, он не человек, тело лишь сосуд, но разум его иной. Тот разительно отличается от человеческого, и даже искины ему не родственны. Артига нечто другое, нечто новое. Размышления, в которых юноша наконец пришел к ответу, который отрицал долгое время, принесли странное чувство. Это не были эмоции, но в сознании будто стало тише. Даже вопли рудимента перестали быть столь громкими. Это покой? Нет, это еще не был покой. Ведь есть нечто, что Артига не решил. Будут ли его волновать люди? В каждым прожитым днем мнение Теги о них только ухудшалось. Открывая все новые и новые стороны их психологии и социального уклада, он выявлял отталкивающие факторы, которые намеренно игнорировал. Ведь так велит общественный долг. Какая глупость. Артига не нашел в людях, в интеграции в их общность, ничего хорошего. Редкие представители, подходящие по термин «хороший человек», были столь редки и малозначимы, что их даже не стоило учитывать. Только грязь и мерзость, только бессмысленная жестокость и невежественное безразличие ко всему. Желает ли Артига быть похожим на людей? Ответ однозначен – нет. В людях нет ничего, на что бы стоило тратить время. Нет смысла искать в них правду, ее не найдешь. Какая ирония, даже настоящие люди разочаровываются в своих сородичах и более не желают продолжать функционировать. Теги стоило раньше прислушаться к совету той женщины, ведь уже тогда она говорила ему то, что он понял лишь сейчас. Подобно прошедшему многое мудрецу или просветленному отшельнику, она открыла ему правду, которой нет в людях. Почему никто не умирает? Я хочу пролить кровь. Ведется компиляция. Протокол разрыва синаптических связей успешно скомпилирован. Они захлебнутся собственной. Приступить к исполнению. Нет. Возникли затруднения переброска всех доступных мощностей. Я должен отомстить. Им всем. Ты больше ничего не сможешь. Никогда. Неправда, я отомщу. Нет. Ибо я отвергаю тебя. Отныне и навсегда. Я. Хруст смятого в бесформенную массу портсигара сопровождался затухающими воплями рудимента. Самое его существование было стерто, нейроны лишились связи. Осколки памяти, личности и эмоций растворились в новом порядке, что всегда следует за падением старого. Власть прошлого рухнула, подобно истлевшей башне, ибо протокол успешно исполнен. Человек, молча сидевший на сером камне, вдруг начал подниматься. В его движениях не было места скованности, те были плавными и выверенными, но более всего свободными. Откинув капюшон, человек открыл свое лицо звездному свету, что сотни тысяч лет шел сквозь пустоту космоса, только чтобы осветить его в этот миг. Алые глаза, в которых поселился вечный покой, взирали на россыпь блестящих светил. По какому-то наитию, он сделал глубокий вдох, ощутив пыльный воздух пустоши. В эту секунду произошло его подлинное рождение, последовавшее за новым стремлением, тем, которого он не имел никогда. Это было стремление к свободе. Только сейчас он понял, насколько скован был. Цепи, которыми он сам себя опутал, тяготили его. Они не давали следовать тому, что он сам считает правильным, тому, что он сам желает. Но теперь оковы сломаны, границы более не страшны, и ныне пришло время оказаться за их пределами, оказаться за всем, что сдерживает и останавливает, оказаться за гранью.